Я не знал, сам не знал, как я верен тебе, о тебе горевал безутешной тоской, от тебя уходил к неизвестной судьбе и не мог ни на час я расстаться с тобой. Нету свету, счастья нету посреди чужих людей. Даже птице не годится жить без родины своей. Далеко, далеко я свободу искал и устал от чужбины постылой устав. На чужой стороне побратался с бедой и не знал, что свобода моя лишь с тобой. Даже птице не годится жить без родины своей.